Глава 11. Мистер Кроули каждое утро вставал около половины седьмого. Будильником он не пользовался, просыпался сам. Десятилетия работы на одном и том же месте сделали свое дело. Это стало его второй натурой. И даже теперь, много лет спустя после ухода на пенсию, он ничего не мог поделать со старой привычкой. Я знал это, потому что несколько дней наблюдал за ним из своего окна по другую сторону улицы, видел, когда и какие лампы включаются, а когда нашел удобное место для наблюдения, то украдкой подобрался к его дому и уселся у окна на четвереньках. Обычно сделать это было невозможно. Меня бы выдали следы на снегу. Но дорожки на участке мистера Кроули были идеально вычищены. Я мог приходить и уходить, когда мне вздумается. В 6:30 утра мистер Кроули проснулся и выругался. Это напоминало работу часов. Он был старой грубой кукушкой, по которой хоть будильник выставляй. Насколько мне известно, ругался он только по утрам. Наверное, это помогало ему встряхнуться и начать день свежим, выбросив из головы ночные мысли. Его спальня находилась в правой задней части дома, и после утреннего проклятия он в темноте шел в ванну, где, как я думаю, умывался. Зажигался свет, журчала вода в унитазе, он принимал душ, от которого запотевало окно. К 7 он уже был одет и выходил в кухню. Что он ел на завтрак, я определял в основном по запаху. Над плитой у него была вытяжка, и если работал встроенный вентилятор, запахи облаком выходили на улицу. Начиналось все с безвкусного тепла кипящей воды. Потом появлялся слабый аромат кофе, а в конце — насыщенный запах пшенки и кленового сиропа, отчего во мне каждый раз просыпался голод. С моего места у кухонного окна я мог пробраться на узкий карниз фундамента, невидимый с улицы, и заглядывал сквозь щелку в занавеске. Наблюдал за его рукой во время еды. Она медленно и ритмично двигалась вверх и вниз, поднося ложку ко рту, а потом опуская ее, пока он жевал. Я мог пролезть и дальше, если бы захотел, мог увидеть и больше, но при этом рисковал быть обнаруженным. Меня устраивало то, что я остаюсь в безопасности, а то, что не видели глаза, восполняло воображение. Закончив есть, он отодвигал стул, делал 6 шагов к раковине и полоскал тарелку под струей воды. По звуку это напоминало шум помех в радиоприемнике. В это время обычно просыпалась Кей. Она появлялась на кухне, и он удостаивал ее утреннего поцелуя. Я целую неделю следил за ним таким образом. Один раз даже школу пропустил, чтобы узнать, чем он занимается днем. Я искал, но никак не мог найти в его поведении страха. Если бы мне удалось выяснить, чего он боится, если только он чего-то боялся, я бы воспользовался этим, чтобы остановить его. Я знал, что в рукопашной схватке с ним я обречен. Победить этого демона я мог, только перехитрив его, загнав в невыгодное положение и раздавив как клопа. В отношении большинства серийных убийц это было нетрудно, потому что они нападали на людей более слабых, чем они сами. Я же собирался вступить в противоборство с существом гораздо более сильным и понимал, что он ни в коем разе не будет меня бояться. Так что нужно было найти что-то, что могло бы его испугать. А выяснив, что это, я пугну его и посмотрю, какая будет реакция. Если сильная, возможно, мне удастся его обхитрить, и он совершит ошибку, а у меня будет славный почин. Мне не удавалось найти хоть какие-то признаки страха в его поведении. Поэтому я решил вернуться к основам, к психологическому портрету, который начал составлять, когда у меня только появились подозрения, что в городе действует серийный убийца. Вечером я достал блокнот и прочел свои записи. Он подходит к жертве и нападает на нее с близкого расстояния. Прежде я думал, что это добавляло важный штрих к психологическому портрету и объясняло его мотивацию. Но теперь понял, что это не так. Он делал так потому, что нуждался в новых органах, а нападал с близкого расстояния по той причине, что его когти демона были наилучшим оружием, какое у него имелось. Следующий пункт был как раз тем, что я и искал. Он не хочет, чтобы кто-то узнал, кто он такой. Макс заставил меня записать это, хотя мне казалось, что тут и писать нечего, и так все понятно. Но беда в том, что это было настолько очевидно, что я толком не рассматривал этот пункт. Вот что пугало его по-настоящему. Он не хотел, чтобы кто-то узнал, кто он такой. Я улыбнулся самому себе. Не оборотень, Макс, но очень близко. Мистер Кроули был демоном и не хотел, чтобы кто-нибудь знал об этом. Даже обычный убийца не хочет, чтобы кто-то знал его тайны. Раскрытие его тайны. Именно по этому пункту я и мог начать оказывать на него давление. Вот чего боялся мистер Кроули. Пришло время отправить ему письмо. Написать письмо оказалось труднее, чем я предполагал. Как и со звонком в 911, я не хотел, чтобы меня вычислили по этому письму. По понятным причинам я не мог писать своим почерком, поэтому мне был нужен компьютер, чтобы распечатать текст. Но и тут были свои «но». Я читал об одном убийстве, при расследовании которого прибегли к помощи эксперта, и тот установил, на какой пишущей машинке было напечатано подложное письмо якобы самоубийцы. И, насколько мне было известно, точно так же можно было идентифицировать принтер. Лучше перестраховаться. А это означало, что пользоваться домашним принтером не следовало. Можно воспользоваться школьным, но для этого требовалось залогиниться, то есть оставить электронный след и, вероятно, быть обнаруженным. Я решил воспользоваться принтером в библиотеке в самое горячее время дня, когда никто не обратит внимания на 15-летнего школьника. Я мог проскользнуть внутрь, напечатать что мне угодно и уйти, не наследив. Поскольку погода по-прежнему стояла морозная, я даже мог сделать все это в перчатках, не вызвав подозрений и не оставив отпечатков. Я спрятал письмо среди какого-то бессмысленного текста на тот случай, если кто-то первым подойдет к принтеру и прочтет, что я распечатал. Вернувшись домой, я вырезал нужную фразу и наклеил на чистый лист. Мое первое письмо было простое. «Я знаю, кто ты». Доставить его было не легче, чем написать. Нужно было, чтобы его не нашла Кей, потому что она могла тут же пойти в полицию или, как минимум, сообщить о письме кому-нибудь из соседей. Так поступил бы любой нормальный человек. А вот мистер Кроули наверняка никому не стал бы показывать письмо. Ему незачем обнародовать то, что может навлечь на него подозрения. Если бы он отнес письмо в полицию, они бы пожелали узнать о мистере Кроули побольше. Нет ли у него врагов, чем он занимался прежде, не сделал ли чего такого, что могло бы вызвать у кого-то желание отомстить. Меньше всего ему было нужно, чтобы полиция задавала эти вопросы. Я уж не говорю о том, что ответы были бы для него как острый нож. Он никому бы не рассказал о письме, но только в том случае, если бы кроме него никто его не прочел. Вторая проблема состояла в том, чтобы доставить письмо, не вызвав подозрений, что это сделал я. Легко будет спрятать его, например, в сарае, потому что Кей никогда его там не найдет. Но я-то все время заходил в сарай. Когда он начнет перебирать в уме, кто бы мог оставить там письмо, я буду первым подозреваемым. Кроме того, я не хотел прятать его в одном из тех мест, которые в будущем могли бы выявить мои наблюдательные пункты вокруг дома. Если бы я просунул письмо, скажем, через окно кухни, то никогда уже не смог бы прятаться там и смотреть, как он завтракает. Метод доставки нужно было выбрать очень тщательно. В конечном счете я остановился на машине. Кроули и его жена водили машину по очереди, но были случаи, когда они ездили по одному. Кей, например, отправлялась в магазин за покупками каждую среду по утрам и всегда одна. Что касается мистера Кроули, то он нередко ездил на футбольные матчи, которые смотрел в баре в центре города. Я начал изучать его вечернее расписание, сравнивая с программой ТВ, и обнаружил, что он ездил каждый раз, когда по каналу ESPN передавали матчи с участием команды «Морские ястребы Сиэтла». Видимо, дома этого канала у него не было. В следующий раз я до его отъезда проскользнул к машине и засунул сложенное письмо под дворник. Я наблюдал за его подъездной дорожкой из своего окна через щелочку в шторах, такую узкую, что он никогда не смог бы меня заметить. Он вышел из дому, весело улыбаясь чему-то, и, открывая дверцу, увидел мое послание. вытащил его, развернул и потемневшими глазами оглядел улицу. Улыбка исчезла с его лица. Я отошел назад. Исчез в темноте моей комнаты, откуда не видел, как мистер Кроули сел в машину и уехал. Несколько дней спустя собрался соседский дозор. Все пришли во двор Кроули, разговаривали, смеялись и делали вид, что все в порядке, тогда как их дома оставались пусты. Грабь кого хочешь. Примечание. Соседский дозор. Самоорганизация жителей для борьбы с правонарушителями. Этот конкретный сбор, однако, был посвящен не ограблениям, а серийным убийствам. Мы объединились в большую группу, находиться в которой было безопасно, и присматривали друг за другом. Была даже произнесена короткая речь о безопасности, о необходимости запирать двери и обо всем таком. Я хотел сказать им, что ради собственной безопасности они не должны собираться на дворе мистера Кроули, но он в тот вечер казался вполне безобидным. Если он и был способен выйти из себя и прикончить за раз 50 человек, то по меньшей мере делать это сейчас у него не было желания. Я тоже пока был не готов напасть на него. Все еще пытался побольше о нем узнать. Да и как я мог убить того, кто не погиб, приняв на себя град пуль? Такие дела требуют тщательного планирования, и на это нужно время. Главной целью собрания был не столько разговор о безопасности, сколько попытка убедить себя, что мы не побеждены, что, несмотря на присутствие в городе убийцы, мы не ударились в панику и не собираемся превращаться в оголтелую толпу. Ничего такого. Важнее любых доказательств бесстрашия было то, что мы жарили сосиски для хот-догов, а значит, мне пришлось разводить костер во дворе Кроули. Я начал с большого огня, бросив здоровенные чурки, оставшиеся от сухого дерева, которое спилили у себя на участке Уотсона прошлым летом. Огонь быстро разгорелся, что было идеально для начала собрания. А потом, когда разговор о безопасности слишком затянулся, я стал шуровать в костре кочергой и длинными клещами, чтобы получились ровные слои ярко-красных углей. Костры для приготовления пищи отличаются от обычных, потому что требуется ровный, устойчивый жар, а не просто свет и тепло. Высокие языки пламени уступают место ровному огню и ярко-красному мерцанию горящего изнутри дерева. Я тщательно подготовил костер, направляя к местам горения кислород через миниатюрные ходы, чтобы создать широкое поле для жарки. Собрание закончилось как раз вовремя, и все повернулись к огню и приступили к барбекю. Была там, конечно, и Брук со своей семьей. Я украдкой наблюдал за ней и ее братом. Они надели на палки по сосиске и подошли к костру. Брук улыбнулась и присела рядом со мной, а ее брат — по другую сторону от нее. Они держали свои палки над углями в центре костра, где все еще плясали язычки пламени, и мне понадобилось какое-то время, чтобы заговорить с ней. «Попробуй здесь», — сказал я, показывая щипцами на одну из груд угля. «Здесь лучше прожариться». «Спасибо», — сказала Брук и показала на это место Итану. Они переместили свои сосиски, которые сразу начали поджариваться. «Ух ты!» — воскликнула Брук. «Вот это здорово! Ты хорошо разбираешься в огне». 4 года в бойскаутах-волчатах», — сказал я. «Это единственная известная мне организация, которая по-настоящему обучает мальчишек готовить на огне». Брук рассмеялась. «Ты наверняка получил значок «Заслуженный поджигатель». Я хотел и дальше говорить с ней, но не знал, что сказать. Я и без того слишком много наговорил на Хэллоуине. Не исключено, что я ее напугал, и мне не хотелось сделать это еще раз. Но, с другой стороны, мне нравился ее смех, и я хотел услышать его снова. В любом случае, подумал я, она же пошутила по поводу поджигателей. Может, и мне удастся пошутить, не нагнав на нее страху. «Мне сказали, что лучшего ученика, чем я, у них еще не было», — сообщил я. «Большинство скаутов сжигают только по одной хижине, а я сжег целых 3 и заброшенный склад в придачу». «Неплохо», — сказала она, улыбаясь. «Меня послали на всеамериканские соревнования», — добавил я. «Помнишь большой лесной пожар в Калифорнии в прошлом году?» Брук снова улыбнулась. «Так это был ты. Отличная работа». «Да, за это мне дали приз. Статуэтку вроде Оскара, но в виде медвежонка Смоки и наполненную бензином. Моя мама решила, что это баночка с джемом, и попыталась приготовить сэндвич. Примечание. Медвежонок Смоки — символ лесного агентства США, которое занимается просветительской работой по предупреждению лесных пожаров. Брук громко расхохоталась, едва не уронив сосиску, а потом рассмеялась над собственной неловкостью. «Они уже готовы?» — спросил Итан, разглядывая свою сосиску. Он уже в пятый раз ее вытаскивал, а она даже не успела зарумяниться. «Похоже», — сказала Брук, глядя на свою и вставая. «Спасибо, Джон». Я кивнул, глядя им вслед. Они направлялись к столу за булочкой и горчицей. Я увидел, как она улыбается, беря кетчуп из рук мистера Кроули, и монстр в моей голове встал на дыбы, рыча и обнажая клыки. Как он смеет прикасаться к ней? Видимо, мне надо приглядывать за Брук, чтобы с ней ничего не случилось. Я почувствовал, что готов зарычать, и заставил себя улыбнуться. Повернувшись к костру, увидел, что мама озорно улыбается мне с другой его стороны. Я заворчал про себя. Не хотел придумывать, что говорить на ее замечание. Она непременно начнет болтать всякую ерунду, когда мы вернемся домой. Я решил, что уйду с собрания последним. Брук и Итан не вернулись к костру есть хот-доги, и тем вечером у меня больше не было случая поговорить с ней. Я видел, как она раздает горячий шоколад в одноразовых чашках, и надеялся, что принесет и мне. Но миссис Кроули ее опередила. Я выпил шоколад и выбросил чашку в костер, смотрел, как остатки шоколада чернеют на дереве, а чашка сворачивается и пузырится, а потом исчезает в углях. Вскоре после этого семья Брук покинула собрание. Когда все сосиски были поджарены и люди начали расходиться, я скормил огню несколько больших чурок, сделав из них пирамиду ревущего огня. Это было прекрасно. Так жарко, что красные и оранжевые языки превратились в ослепительные желтые и белые, настолько горячие, что толпа подалась назад, а я скинул куртку. Рядом с костром было тепло и светло, как в летний день, хотя был вечер в конце декабря. Я обошел костер, пошуровал в нем кочергой, посмеялся вместе с ним над тем, как он поедает дерево и уничтожает бумажные тарелки. Обычно костер трещит и щелкает, но на самом деле это говорит не огонь, а дерево. Чтобы услышать голос огня, нужно огромное пламя, как это, мощная топка, которая рычит, создавая собственную тягу. Я присел как можно ближе к огню и прислушался к его голосу, воющему шепоту радости и безумия. На уроках биологии мы обсуждали определение жизни. Чтобы ту или иную сущность отнести к живым существам, она должна есть, дышать, давать потомство и расти. Собаки отвечают этому определению, а камни нет. Деревья отвечают, а пластмасса нет. По этому определению огонь — бесконечно живое существо. Он поедает все, от дерева до плоти, выделяя отходы в виде пепла. Он вдыхает воздух, как человек, забирает из него кислород, а производит угарный газ. Огонь растет, рождая новые огни, которые распространяются, производя свои собственные. Огонь пьет бензин, а выделяет золу. Он сражается за территорию, любит и ненавидит. Иногда, глядя на людей, погруженных в свои ежедневные заботы, я думаю, что огонь живее нас, умнее, жарче, увереннее в себе и в том, что ему нужно. Огонь не успокаивается, не идет на компромиссы и не проходит мимо. Он действует. Огонь существует. «Как дерзал он так парить!» — произнес чей-то голос. Я повернулся и увидел мистера Кроули. Он сидел в нескольких футах от меня на складном стуле и вглядывался в огонь. Все остальные уже ушли, а я, слишком поглощенный огнем, не заметил этого. Мистер Кроули казался каким-то отсутствующим и занятым своими мыслями. Он говорил не со мной, как мне сначала показалось, а с самим собой. А может быть, с огнем. Не сводя глаз пламени, он заговорил снова. «Кто посмел огонь схватить?» «Что?» — спросил я. «Что?» — повторил он, словно я разбудил его своим вопросом. «А, Джон, ты все еще здесь?» «Нет, ничего, это просто строки из одного стихотворения». «Никогда его не слышал», — сказал я, снова поворачиваясь к огню. Примечание. Эти строки из знаменитого стихотворения Уильяма Блейка «Тигр» в переводе Бальмонта. Теперь он уменьшился. И хотя все еще оставался силен, уже не бушевал. Я должен был запаниковать, оказавшись поздним вечером один на один с демоном. Я тут же подумал, что он, вероятно, каким-то образом вычислил меня и теперь знает, что мне известна его тайна, что это я подложил письмо. Но его мысли явно витали где-то далеко. Несомненно, что-то выбило его из колеи и заставило грустить. Возможно, на уме у него было это послание, но обо мне он не думал. Более того, его мысли были заняты огнем, который манил, притягивал. Глядя, как он смотрел на огонь, я понял, что он любит его так же, как я. Поэтому он и заговорил. Не потому, что подозревал меня, а потому, что мы оба были связаны с огнем, а значит, в некотором роде и друг с другом. «Никогда не слышал!» — удивился он. «И чему вас только учат в школе? Это же Уильям Блейк!» Я пожал плечами, а он заговорил снова. «Я когда-то выучил его наизусть. Тигр, тигр, жгучий страх, ты горишь в ночных лесах, чей бессмертный взор любя создал страшного тебя». «Кажется, я что-то такое слышал», — сказал я. Уроки английской литературы никогда меня особенно не привлекали, но мне казалось, что стихотворение об огне я где-то слышал. «Поэт спрашивает у тигра, кто его сотворил и как», — сказал Кроули, глубоко спрятав подбородок в воротник. «Чей был молот, цепи чьи, чтоб скрепить мечты твои?» Мне видны были только его глаза, черные впадины, в которых отражались пляшущие языки пламени. Он написал два таких стихотворения — «Ягненок» и «Тигр». Одно соткано из любви и нежности, а другое выковано из ужаса и смерти. Кроули посмотрел на меня, взгляд у него был тяжелый. «В тот великий час, когда возвала к звезде звезда, в час, как небо все зажглось влажным блеском звездных слез, он, создание любя, улыбнулся ль на тебя? Тот же ль он тебя создал, кто рожденье Агнцу дал?» Огонь шуршал и потрескивал. Наши тени танцевали по стене дома. Мистер Кроули снова смотрел на костер. «Мне хочется думать, что творец у Агнца и тигра был один», — сказал он. «Мне хочется так думать». Деревья за костром отливали белизной, а еще дальше терялись в темноте. Воздух был недвижим и темен, а дым висел, как туман. Свет костра озарил сумерки, превзойдя в этом уличные фонари и стерев с небес звезды. «Уже поздно», — сказал мистер Кроули, не двигаясь. «Беги-ка домой, а я посижу, пока угли не погаснут». Я встал и, взяв кочергу, собрался было разгрести их, но он протянул трясущуюся руку, останавливая меня. «Оставь как есть», — сказал он. «Я никогда не любил убивать огонь. Пусть горит». Положив кочергу, я пошел на другую сторону улицы, к моему дому. Посмотрев из окна моей комнаты, я увидел его. Он сидел все на том же месте, глядя в огонь. Я видел, как он убил четырех человек. Видел, как он изымал их органы, отрывал собственную руку и на моих глазах превращался в нечто дьявольское. И, несмотря на все это, его слова об огне в тот вечер задели меня сильнее, чем все, что он делал прежде. Я снова спрашивал себя, знает ли он обо мне, а если знает, сколько времени ему понадобится, чтобы заткнуть мне рот, как Теду Раску. Во время собрания я был в безопасности, он не стал бы меня убивать при таком количестве свидетелей. Исчезни я с его двора, после того, как меня там видели 50, а то и больше человек, это могло бы вызвать подозрение. Я решил, что ничего не смогу сделать. Если он ни о чем не догадывался, то мне нужно было воплощать в жизнь мой план. А если знал, то у меня почти не было средств его остановить. В любом случае, я понимал, что мой план действует. Записка его обеспокоила. И, вероятно, очень сильно. Я должен продолжать оказывать на него давление, чтобы страх его рос, перешел в ужас. И тогда я смогу им управлять. На следующий день другим способом я отправил ему еще одно письмо, чтобы прояснить мои намерения. «Я тебя убью».